Симеон Новый Богослов. Симеона Нового Богослова о вере и к тем, которые говорят, что живущему в мире невозможно достигнуть совершенства в добродетелях. В начале слова многополезная повесть. Доброе дело проповедать пред всеми милость Божию и возвещать братьям своим великое его благоутробие и неизреченную благодать, какую имеет он к нам. Знаю я человека, который ни долгих и великих постов не держал, ни бдений не совершал, ни на голой земле не сыпал, ни других подобных, особенно тяжелых подвигов на себя не налагал, но, приведший на память грехи свои, познал свое окаянство и, осудив себя, смирился. И много благоутробный Господь за это одно спас его. Как говорит божественный Давид, «Смирихся и спасемя». Короче сказать, поверил он словесам Бога, и за эту веру Господь приял его. Стяжать смирение много есть препятствий, преграждающих путь к нему, но уверовать словесам Бога нет никакого препятствия, которое ставило бы преграду к тому. Как только захотим от всей души нашей, тотчас и уверуем. Ибо вера есть дар всеблагаго Бога, который дал он нам иметь естественно, вложил в естество употребление его, подчинив самовластию произволение нашего. Почему и скифы, и варвары естественно имеют веру и верят словам один другого? Но чтобы показать вам на опыте действия вседушной веры, послушайте, я расскажу вам в подтверждении сказанного некую повесть. Жил в Константинополе некто по имени Георгий, юноша возрастом лет 20. Это в наши дни и на нашей памяти. Он был красив лицем, и в его походке, манере держать себя и приемах обращения было нечто показливое, так что по сей причине делали о нем разные недобрые предположения те, которые смотрят на одну внешность, не зная, что сокрыто внутри каждого, и судят о других ошибочно. Он познакомился с неким монахом, жившим в одном из константинопольских монастырей, человеком святым, и, открывая ему сокровенности сердца своего, сказал и то, что сильно жаждет спасения души своей. Честный старец, поучив его как следовало и дав ему небольшое правило к исполнению, дал еще и книжицу святаго Марка Подвижника, где он пишет о духовном законе. Юноша приял эту книжицу с такой любовью и с таким благоговением, как бы она была послана ему от самого Бога, и сильную возымел к ней веру, надеясь получить от нее великую пользу и великий плод. Почему читал ее с великим усердием и вниманием, и, прочитав всю великую, получил пользу от всех глав ее. Но из всех глав три наипаче запечатлелись в сердце его. Первое. «Ища врачевание, пекис о совести, внимай ей, и что она говорит тебе, делай то, и получишь пользу». Вторая. «Ищущий, чающий получить действенности Святаго Духа прежде делания заповедей, подобен купленному за деньги рабу, который в то же время, как его только что купили, хочет, чтобы вместе с уплатой за него денег подписали ему и свободу». Третье. «Молящийся телесно и не имеющий еще духовного разума, подобен слепцу, который взывал сыне Давидов, помилуй мя». Другой же некто прежде слепый, когда прозрел и увидел Господа, уже не называл его сыном Давидовым, но исповедовал его сыном Божьим. Эти три главы очень ему понравились, и он поверовал, что через внимание к своей совести, как внушает первая глава, он получит врачевание немощей душевных. Через исполнение заповедей достигнет действенности Святаго Духа, как учит вторая глава, и благодатью Святаго Духа прозрит умно и узрит неизреченную красоту Господа, как обещает третья глава. И уязвился он любовью к красоте сей, и хотя еще не видел ее, сильно возжелал ее и усердно взыскал в надежде узреть ее наконец. При всем том, однако же, он ничего особенного не делал, как уверял меня с клятвою, кроме того, что каждый вечер неопустительно исправлял то небольшое правило, которое дал ему старец, и не иначе, как исправив его уже, ложился в постель и засыпал. Но со временем совесть начала ему говорить: «Положи еще несколько поклонов, прочитай сколько-нибудь других псалмов, поговори сколько можешь больше число раз, и, Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Он охотно слушался своей совести, и что она внушала ему, делал без размышления, все так, как бы то повелевал ему сам Бог, и ни разу не ложился он спать так, чтобы совесть обличала его, говоря: «Для чего не сделал ты того и того?» Так всегда он слушался совести своей и никогда не оставлял без исполнения того, что сделать она внушала ему. А она каждый день все больше и больше прилагала к обычному его правилу, и в немногие дни вечернее его молитвословие возросло в великое последование. Днем он находился в палатах одного патриция, и на нем лежало попечение о всем потребном для людей, живших там. Вечером же каждый день он уходил оттуда, и никто не знал, что делал он у себя. Он же и слезы проливал из очей своих обильные, и коленопреклонений делал многое множество, падая лицем на землю. Когда стоял на молитве, ноги держал вместе тесно одну к другой и стоял неподвижно. И к Пресвятой Богородице читал молитвы с болезнью сердечную, вздыханиями и слезами. Ко Христу же Господу обращаясь, падал к пречистым ногам Его, как бы Он был телесно присущ Ему, и умолял Его умилосердиться над Ним, как некогда над слепым, и даровать прозрение душевным очам Его. По элику каждый вечер увеличивалась молитва Его, то Он, наконец, простаивал, молясь, до самой полуночи. И однако же во все время молитвы ни разленения себе не дозволял, ни до нерадения себя не допускал, ни членов тела своего не распускал, ни очей не обращал по сторонам или вверх, чтобы взглянуть на что, но так стоял неподвижно, как столб какой, или как бестелесный. Однажды, как он стоял таким образом на молитве и говорил умом паче, нежели устами: «Боже, милостив будь мне грешному», внезапно низошло на него свыше божественное осияние пресветлое и исполнило все то место. Тогда забыл же юноша сей, что находится в комнате и под кровлей, потому что во все стороны виделся ему один свет. Не знал даже, попирает ли он землю ногами своими. Ни о чем мирском не имел он уже попечения, и не приходило тогда на мысль ему ничего из того, что обыкновенно бывает на уме у тех, кои носят плоть человеческую. Но был весь срастворен с невещественным оным светом, и ему казалось, что и сам он стал светом. Забыл он тогда весь мир, и исполнился слез и радости неизреченной. Потом ум его востек на небеса, и он увидел там другой свет, более светлый, чем тот, который был окрест его, и показалось ему к изумлению его, что вскрай света того стоит помянутый выше святый ионный равноангельный старец, который дал ему небольшую ту заповедь о молитве и книжицу святаго Марка Подвижника. Услышав это от юноши, я подумал, что ему много содействовала молитва старца, и что Бог устроил такое видение, чтобы показать юноше, на какой высоте добродетели стоял старец оный. Когда прошло видение, то юноша пришел в себя, то нашел себя, как говорил после всего, исполненным радости и изумления, и плакал от всего сердца, которое со слезами было исполняемо и сладостью великою. Наконец лег он в постель, но тотчас запел петух и показал, что была уже полночь. Немного спустя заблаговестили в церкви и к утренне, и юноша встал, чтобы прочитать по обычаю своему последование утренне. Так он совсем не спал в ту ночь. Сон и на ум ему не приходил. Случилось это, как ведает Господь, который соделал сие ими же весь судьбами. Юноша же тот ничего особенного не делал, кроме того, что с крепкою верою и несомненной надеждою всегда верно исполнял слышанные им от старца правила и вычитанные в книжице наставления. И никто не говорит, что он сделал это для испытания, это и на ум ему не приходило. кто испытывает, тот не имеет твердой веры. Но юноша тот, отложив всякий страстный и самоугодливый помысел, так много заботился о верном исполнении того, что внушала ему совесть, что никакого уже сочувствия не имел к вещам мира сего, даже пищи и питья не вкушал в сладость или вдоволь. Слышали, братья мои, что может сделать вера в Бога, свидетельствуемая добрыми делами? Поняли, что ни юность нисколько не вредит, ни старость не пользует, когда нет разума и страха Божия? Познали, что ни мир и житейские дела не мешают исполнять заповеди Божии, когда имеется ревность и внимание, ни безмолвие и удаление от мира не пользует, когда властвует ленность и нерадение? Все мы, слыша о Давиде и удивляясь ему, говорим: один был Давид, и другого такого не было. Но вот посмотрите, в юноше этом проявилось нечто большее, чем в Давиде. Давид приял свидетельство от Бога, помазан в царя и пророка, получил Духа Святаго, и многие имело Боги удостоверение. Почему, когда согрешил и потерял благодать Святаго Духа и дар пророческий, и отчужден был от обычного собеседования с Богом, что дивного, если, вспомнив о благодати, от коей отпал, опять взыскал он от Бога потерянное благо? Но этот юноша ничего такого не имел, а был связан мерзкими делами, заботился только о временном, а о чем-либо высшем земли подумать не имел времени. И однако же дивны судьбы Господни. Лишь только услышал малое нечто от оного святаго старца и вычитал три те главы у Авы Марка, тотчас несомненно поверил слышанному и написанному, и с непоколебимою надеждою ввел то в дело, и с небольшим тем деланием, которое совершал вследствие того, сподобился возвысить ум свой до небес. Подвиг на милость Матерь Господа, ее молитвами умилостивил Бога и привлек на себя благодать Святаго Духа, которая с такой силой осенила его, что он сподобился увидеть свет, который видеть многие желают, но немногие сподобляются. Этот юноша ни постов долгих не держал, ни на земле не спал, ни в лосинице не носил, ни из мира не выходил телесно, а только духовно, душевным настроением, и с небольшим бдением, которое совершал, явился высшим дивного оного Лота, бывшего в Содоме. Или лучше сказать, явился ангелом в теле человеческом, человеком по видимости и ангелом по умному устроению. За что исподобился увидеть сладчайший онный свет мысленного солнца правды Господа нашего Иисуса Христа, каковый свет удостоверил его, что он имел восприятие будущий свет. И праведно, ибо любовь и сердечное его к Богу прилепление сделали его иступленным, отторгли дух его от мира сего и от собственного естества и от всех вещей, и сделали его всего светом от Святаго Духа, при всем том, что он жил среди города и правил целым домом, и пекся о рабах и свободных, и делал все, что потребно для настоящей жизни. Довольно этого в похвалу юноши для того, чтобы подвигнуть и вас прийти в такую же любовь, подражая ему? Или желаете, чтобы я сказал вам и другое, что большее, чего, может быть, и слух ваш приять не сможет? Впрочем, что может быть больше и совершеннее страха Божия? Конечно, ничего нет. Святый Григорий Богослов сказал: «Начало премудрости — страх Господень, ибо где страх, там заповедей соблюдение, где заповедей соблюдение, там очищение плоти, этого облака, облегающего душу и не дающего ей чисто видеть божественный свет. Где очищение, там осияние, а осияние есть исполнение желания божественного». Говоря так, он показал, что освящение духом есть нескончаемый конец всякой добродетели. И кто достигнет такого освящения духом, тот покончил со всем чувственным и начал пребывать сознанием в одном духовном. Это, братья мои, суть дивности Божией. И Бог для того изводит в явь сокровенных рабов своих, чтобы подражали им добротолюбивые и благие, а злонравные оставались безответными. ибо и те, которые вращаются в многолюдстве и проводят жизнь в треволнениях мира, если ведут себя как должно, обретают спасение, исподобляются от Бога великих благ ради веры, которую показывает к Нему, чтобы в день суда ничего не имели сказать в оправдании свое те, которые не обретают спасения по причине лености своей и нерадения. Так истинен тот, кто обетовал даровать спасение ради веры в Него. Итак, братья мои возлюбленные, попечальте о себе самих и о мне, любящем вас и многократно проливающем слезы о вас. Ибо благоутробный и милостивый Бог повелел и нам быть благоутробными и милостивыми, и печалиться как о себе самих, так и друг о друге. Веруйте от всей души в Господа, ненавидьте мир, как подобает, и не пеките современных и неверных благах Его, но приступите к Богу и прилепитесь к Нему. Ибо пройдет еще немного времени, и настанет конец мира сего и настоящей жизни, и горе тем, которые испадут от Царствия Божия. Меня душат слезы, и я плачу и скорблю от всего сердца, когда помышляю, что, имея такого великодаровитого и человеколюбивого владыку, который за одну искренно являемую к нему веру дарует нам столь великие и дивные блага, и ум, и слух, и чаяние превосходящие, мы, не подумавши, подобно бессловесным животным, предпочитаем всему тому землю и земное, которое по благоутробию Божию даровано нам на потребу тела нашего, чтобы между тем, как оно было тем питаемо умеренно, душа беспрепятственно совершала течение свое к примирному, будучи и сама питаема умную пищу, исходящую от благодати Святаго Духа, по мере очищения ее и обновления. Ибо для того мы, люди, и созданы от Бога разумными, чтобы прославляли Его, благодарили и любили за невеликие блага, дарованные им для настоящей жизни. И таким образом сподоблялись получить в будущей жизни блага великие и вечные. Но горе нам, что, не имея совершенно никакого попечения о будущем, мы пребываем неблагодарными Богу и за настоящее, уподобляясь демонам, или лучше сказать, являясь хуже их, за это справедливо, большим, чем они, должны мы подлежать мучению, ибо мы больше облагодетельствованы, чем они, соделались христианами, получили столько духовных даров, веруем в Бога, который соделался ради нас человеком и претерпел такие страдания и крестную смерть, чтобы избавить нас от заблуждения, прелести и греха. Но что скажу на все это? Увы нам! На словах только веруем мы в Бога, а делами отвергаемся Его. Не во всяком ли месте именуется Христос? В городах, селах, киновьях и горах. Не всюду ли находятся христиане? Но разыщи, если кажется тебе благословным, и расследуй до точности, исполняют ли они заповеди Христовы. И поистине, среди стольких тысяч и мириад, с нуждой найдешь одного, который делом и словом есть христианин. Не сказал ли Христос и Бог наш, веруя в мя, дела я же астворю и той сотворит, и больше сих сотворит? Но кто из нас дерзнет сказать, я творю дела Христа и верую право во Христа? Не видите ли посему, братья мои, как в день суда мы имеем оказаться неверными и быть преданы горшим мукам, чем те, кои совсем не знали Христа, то есть неверны? Одно из двух необходимо. Или нам быть наказанными больше неверных, или Христу оказаться неверным слову своему, что невозможно. Написал я это не для того, чтобы помешать кому удалиться от мира, и не потому, чтобы предпочитал безмолвию жизнь среди мира, но чтобы удостоверить всех, которые будут читать настоящее сказание, что желающий творить добро получает от Бога силу творить онное на всяком месте и среди мира, и в безмолвии. Напротив, предмет сего сказания таков, что еще более должен подвигать к отшельничеству. Ибо если тот, кто вращался среди мира, и не думал никогда ни об отречении от мира, ни о нестяжательности, ни о послушании. Такую милость получил от Бога за то одно, что от всей души поверил и признал Бога. То какие блага получить подобает надеяться тем, которые, оставляя весь мир и всех людей, предают и самую жизнь свою на смерть за заповедь Божию, как Он повелел. Впрочем, кто начнет творить добрые дела с верою несомненную и усердием великим, и чувствовать пользу от всего бывающую, то сам собой познает, что забота мирская, пребывание и вращение среди мира служит великим препятствием для тех, которые желают жить по Богу. Бывшие с юношей тем, как мы сказали, есть нечто дивное и необычайное. И мы не слыхали, чтобы подобный добрый случай был с другим кем. Но если и был с немногими какими, или будет после, доведают они, что если не удаляться от мира, то скоро очень потеряют полученное благо. О том юноше после я узнал от него же самого еще и следующее. Я встретил его, когда он стал уже монахом, и провел в монашеской жизни года 3 или 4. Было ему тогда 32 года. Я знал его очень хорошо, мы от юности были друзьями и воспитывались вместе. Так он рассказал мне следующее. После оного дивного видения и изменения бывшего во мне, немного прошло дней, как со мной случились многие искушения мирские, по причине которых во время совершения мною тех сокровенных по Богу деланий я увидел в себе, что мало-помалу лишаюсь блага оного. И сильное возымел желание удалиться от мира и в уединении искать Христа мне явльшегося. Ибо веруй, братья, что для того Он и благоволил явиться мне, чтобы взять к себе и меня недостойного, отделив от всего мира. Но как я не мог этого исполнить тогда же, то мало-помалу забыл все, что пересказывал тебе прежде, и впал в совершенное мрачение и нечувствие. Так что не помнил уже ничего из того, что сказывал тебе, ни малого, ни большого, до самомалейшего движения мысли или чувства. Затем впал я в большее зло, чем прежде, и пришел в такое состояние, как бы никогда не слыхал слов Христовых и не понимал их. Но и на святаго оного, который так милостив был ко мне и дал мне малую заповедь и книжицу Марка, смотрел я, как на одного из случайных людей, нисколько не помышляя о том, что видел относительно его. «Это я сказываю тебе подробно», — говорил он далее, — «для того, чтобы ты знала, в какую глубину пагубы не спал я окаянный по нерадению своему, и подивился неизреченной благости Божией, явленной на мне потом. Не умею тебе сказать, как без моего ведома стали в бедном сердце моем любовь и вера к оному святому старцу, но думаю, что ради их после столького времени человеколюбивый Бог по молитвам его умилосердился надо мною и опять через него же исхитил меня из прелести и исторг из глубины зол. Я, недостойный, не совсем отдалялся от этого старца, но когда бывал в городе, часто заходил к нему в келью, и исповедовал ему бывающее со мной, хотя не исполнял заповеди его бессовестны. Теперь же, как видишь, милосердный Бог презрел многое множество грехов моих и устроил мне сделаться монахом от того самого старца, и сподобил всегда пребывать с ним вместе, мне, поистине недостойному. После чего с великим трудом и с обильными слезами, при решительном отчуждении и отделении от мира, совершенном послушании и отсечении своей воли, многих других делах и приемах строгого самоумерщвления и неудержимом стремлении ко всему доброму, удостоился я опять увидеть, хотя некоторым образом примрачно, малый луч сладчайшего оного и божественного света, но такого видения, как то, которое видел тогда, даже доселе не сподобился еще ее увидеть опять». Это и многое другое говорил он мне со слезами. И я же, бедный, слушая такие святые слова его, подумал, что он весь был исполнен божественной благодати и был премудр, при всем том, что не был научен внешней мудрости. Получая ведение от делания и опыта, стяжал он тончайшее познание духовных вещей, Почему я просил его сказать мне, что это за вера, которая может производить такие дивные явления, и преподать мне то письменно с приемом учительским? Он тотчас начал говорить мне о том, и что говорил, то писать не поленился. Что именно? То, чтобы не удлинить без меры теперешнего слова моего, я напишу в других словах, в обрадовании и услаждении тех, которые любят читать такого рода писания с верою. Итак, прошу вас, братья мои, потечем с усердием и себе путем заповедей Христовых, и лица наши не постыдятся. Но как тому, кто толчет с терпением, Господь отверзает двери Царствия Своего по обетованию Своему, и тому, кто ищет, дает Духа Всесвятаго, и невозможно тому, кто ищет от всей души, не найти Его и не обогатиться дарами Его, так и вы, несомненно, получите дивные блага от Него, какие уготовал Он любящим Его, здесь отчасти, как укажет мудрость духовная, а в будущем веке всецело, со всеми от века святыми, во Христе Иисусе Господе нашем, коему слава во веки веков. Аминь.